Глава 35. Его любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина-зубной техник. В Черноморске гремели крыши и по улицам гуляли сквозняки. Силою неожиданно напавшего на город северо-восточного ветра, нежное бабье лето было загнано к мусорным ящикам, желобам и выступам домов. Там оно помирало среди обугленных кленовых листьев и разорванных трамвайных билетов. Холодные хризантемы тонули в мисках цветочниц. Хлопали зеленые ставни закрытых квасных будок. Голуби говорили «умру, умру». Воробьи согревались, клюя горячий навоз. Черноморцы брели против ветра, опустив головы, как быки. Хуже всех пришлось пикейным жилетам. Ветер сорвал с них канотье и панамские шляпы и катил их по паркетной мостовой вниз к бульвару. Старики бежали за ними, задыхаясь и негодуя. Тротуарные вихри мчали самих преследователей так сильно, что они иной раз перегоняли свои головные уборы и приходили в себя, только приткнувшись к мокрым ногам бронзовой фигуры екатерининского вельможи, стоявшего посреди площади. Антилопа на своей стоянке издавала корабельные скрипы. Если раньше машина Козлевича вызывала веселое недоумение, то сейчас она внушала жалость. Левое заднее крыло было подвязано канатом, порядочная часть ветрового стекла была заменена фанерой, и вместо утерянной при катастрофе резиновой груши с мочишем висел на веревочке никелированный председательский колокольчик. Даже рулевое колесо, на котором покоились честные руки Адама Казимировича, несколько свернулось в сторону. На тротуаре, рядом с антилопой, стоял великий комбинатор. Облокотившись о борт машины, он говорил: «Я обманул вас, Адам. Я не могу подарить вам ни Изотто Фраскини, ни Линкольна, ни Бьюика, ни даже Форда. Я не могу купить новые машины. Государство не считает меня покупателем. Я частное лицо. Единственное, что можно было бы приобрести по объявлению в газете, это такую же рухлядь, как наша антилопа». «Почему же?» – возразил Козлевич. «Мой Лорен Дитрих – добрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводной шланг, не нужно мне тогда никаких бьюйков». «Шланг я вам привез», – сказал Остап. «Вот он. И это единственное, дорогой Адам, чем я могу помочь вам по части механизации транспорта». Козлевич очень обрадовался шлангу, долго вертел его в руках и тут же стал прилаживать. Остап толкнул колокольчик, который издал заседательский звон, и горячо начал: «Вы знаете, Адам, новость. На каждого гражданина давит столб воздуха силою в 214 кило». «Нет», — сказал Козлевич. «А что?» «Как что? Это научно-медицинский факт, и мне это стало с недавнего времени тяжело. Вы только подумайте, 214 кило давят круглые сутки, в особенности по ночам. Я плохо сплю. Что?» «Ничего, я слушаю», — ласково ответил Козлевич. «Мне очень плохо, Адам. У меня слишком большое сердце». Водитель антилопы хмыкнул. Остап продолжал болтать. «Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно. Я хочу умереть. У меня налицо все пошлые признаки влюбленности. Отсутствие аппетита, бессонница и маниакальное стремление сочинять стихи. Слушайте, что я накропал вчера ночью при колеблющемся свете электрической лампы. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Правда хорошо, талантливо. И только на рассвете, когда дописаны были последние строки, я вспомнил, что этот стих уже написал А. Пушкин. Такой удар со стороны классика, а? Нет-нет, продолжайте», — сказал Козлевич сочувственно. «Так вот и живу», — продолжал Остап с дрожью в голосе. «Тело мое прописано в гостинице «Каир», а душа манкирует, ей даже в Рио-де-Жанейро не хочется. А тут еще атмосферный столб душит». «А вы у нее были?» — спросил прямолинейный Козлевич. «У Зоси Викторовны». «Не пойду», — сказал Остап, — «по причине гордой застенчивости. Во мне проснулись янычары. Я этой негодяйке послал из Москвы на 350 рублей телеграмм и не получил ответа даже на полтинник. Это я-то, которого любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина зубной техник. Нет, Адам, я туда не пойду. До свидания». Великий комбинатор отправился в гостиницу, вытащил из-под кровати чемодан с миллионом, который валялся рядом со стоптанными башмаками. Некоторое время он смотрел на него довольно тупо, потом взял его за ручку и выбрался на улицу. Ветер схватил Остапа за плечи и потащил к Приморскому бульвару. Здесь было пустынно, никто не сидел на белых скамейках, изрезанных за лето любовными надписями. На внешний рейд, огибая маяк, выходил низкий грузовик с толстыми прямыми мачтами. «Довольно», — сказал Остап. «Золотой теленок не про меня. Пусть берет, кто хочет. Пусть миллионерствует на просторе». Он оглянулся и, видя, что вокруг никого нет, бросил чемодан на гравий. «Пожалуйста», — промолвил он, обращаясь к черным кленам, и расшаркался. Он пошел по аллее, не оглядываясь. Сначала он шел медленно, шагом гуляющего. Потом заложил руки в карманы, потому что они вдруг стали ему мешать, и усилил ход, чтобы победить колебания. Он заставил себя повернуть за угол и даже запеть песенку, но уже через минуту побежал назад. Чемодан лежал на прежнем месте. Однако с противоположной стороны к нему, нагибаясь и вытягивая руки, подходил гражданин средних лет и весьма обыкновенной наружности. «Ты куда?» — закричал Остап еще издали. «Я тебе покажу хватать чужие чемоданы! На секунду оставить нельзя! Безобразие!» Гражданин недовольно пожал плечами и отступил. А Бендер снова потащился с золотым теленком в руках. «Что ж теперь делать?» — размышлял он. «Как распорядиться проклятым кушем, который обогащает меня только моральными муками? Сжечь его, что ли?» На этой мысли великий комбинатор остановился с удовольствием. «Как раз в моем номере есть камин. Сжечь его в камине. Это величественно. Поступок Клеопатры. В огонь, пачка за пачкой. Чего мне с ними возиться? Хотя нет, глупо. Жечь деньги – пижонство, гусарство. А что я могу на них сделать, кроме непманского жранья? Дурацкое положение. Музейный заведующий собирается за 300 рублей лувр учинить. Любой коллектив каких-нибудь водников или кооперативная корпорация драмписателей за миллион может выстроить полунебоскреб с плоской крышей для лекций на свежем воздухе. А Остап Бендер, потомок янычаров, ни черта не может сделать. Вот навалился класс-гегемон на миллионера-одиночку. Размышляя о том, как поступить с миллионом, великий комбинатор бегал по аллеям, садился на цементный парапет и сердито смотрел на качающийся за волнорезом пароход. Нет, от пожара придется отказаться. Жечь деньги трусливо и неграциозно. Нужно придумать какой-нибудь эффектный жест. Основать разве стипендию имени Балаганова для учащихся заочного радиотехникума? Купить 50 тысяч серебряных ложечек, отлить из них конную статую Паниковского и установить на могиле? Инкрустировать антилопу перламутром? А может быть... Великий комбинатор соскочил с парапета, озаренный новой мыслью. Ни медля, ни минуты он покинул бульвар и, стойко выдерживая натиск фронтальных и боковых ветров, пошел на почтамт. Там, по его просьбе, чемодан зашили в рогожку и накрест перевязали бечевой. Получилась простецкая с виду посылка, какие почтамт принимает ежедневно тысячами и в каких граждане отправляют своим родственникам свиное сало, варенье или яблоки. Остап взял химический карандаш и, возбужденно махнув им в воздухе, написал: «Ценное. Народному комиссару финансов. Москва». И посылка, брошенная рукой дюжего почтовика, рухнула на груду овальных тючков, торбочек и ящиков. Засовывая в карман квитанцию, Остап увидел, что его миллион вместе с прочим грузом уже увозит на тележке в соседний зал ленивый старичок с белыми молниями в петлицах. «Заседание продолжается», — сказал великий комбинатор. «На этот раз без участия депутата сумасшедших аграриев О. Бендера». Он долго еще стоял под аркой почтамта, то одобряя свой поступок, то сожалея о нем. Ветер забрался под макинтош Остапа. Ему стало холодно, и он с огорчением вспомнил, что так и не купил себе второй шубы. Прямо перед ним на секунду остановилась девушка. Задрав голову, она посмотрела на блестящий циферблат почтамских часов и пошла дальше. На ней было шершавое пальтецо, короче платье, и синий берет с детским помпоном. Правой рукой она придерживала сдуваемую ветром полу пальто. Сердце командора качнулось еще прежде, чем он узнал Зосю. И он зашагал за ней по мокрым тротуарным плитам, невольно держась на некоторой дистанции. Иногда девушку заслоняли прохожие, И тогда Остап сходил на мостовую, вглядываясь в Зосю сбоку и обдумывая тезисы предстоящего объяснения. У самой обочины тротуара жарко разговаривали два человека с портфелями. Оба были в демисезонных пальто, из-под которых виднелись белые летние брюки. «Вы вовремя ушли из Геркулеса, Иван Павлович!» — говорил один, прижимая к груди портфель. «Там сейчас разгром, чистят как звери!» «Весь город говорит», — вздохнул другой. «Вчера чистили Скумбриевича», — сладострастно сказал первый. «Пробиться нельзя было. Сначала все шло очень культурно. Скумбриевич так рассказал свою биографию, что ему все аплодировали. Я, говорит, родился между молотом и наковальней». Этим он хотел подчеркнуть, что его родители были кузнецы. А потом из публики кто-то спросил. «Скажите, вы не помните, был такой торговый дом, Скумбриевич и сын, Скобяные товары? Вы не тот Скумбриевич?» И тут этот дурак возьми и скажи. «Я не Скумбриевич, я сын». Представляете, что теперь с ним будет? Первая категория обеспечена. «Да, товарищ Вайнторг, такие строгости. А сегодня кого чистят?» «Сегодня большой день. Сегодня Берлага, тот самый, который спасался в сумасшедшем доме. Потом сам Полыхаев и эта гадюка Серна Михайловна, его марганатическая жена. Она в Геркулесе никому дышать не давала. Приду сегодня часа за два до начала, а то не протолкаешься. Кроме того, бомзе...» Зося пошла вперед, и Остап так и не узнал, что случилось с Адольфом Николаевичем Бомзе. Это, однако, нисколько его не взволновало. Начальная фраза разговора была уже готова. Командор быстро нагнал девушку. «Зося!» — сказал он. «Я приехал, и отмахнуться от этого факта невозможно!» Фраза эта была произнесена с ужасающей развязностью. Девушка отшатнулась, и великий комбинатор понял, что взял фальшивый тон. Он переменил интонацию. Он говорил быстро и много, жаловался на обстоятельства, сказал о том, что молодость прошла совсем не так, как воображалось в младенческие годы, что жизнь оказалась грубой и низкой, словно басовый ключ. «Вы знаете, Зося», — сказал он наконец, «на каждого человека, даже партийного, давит атмосферный столб весом в 214 кило. Вы этого не замечали?» Зося не ответила. В это время они проходили мимо кино «Капиталий». Остап быстро посмотрел наискось в сторону, где летом помещалась учрежденная им контора, и издал тихий возглас. Через все здание тянулась широкая вывеска. «Гособъединение, рога и копыта». Во всех окнах были видны пишущие машинки и портреты государственных деятелей. У входа с победной улыбкой стоял молодец-курьер, не чета Паниковскому. В открытые ворота с дощечкой «Базисный склад» въезжали трехтонные грузовики, нагруженные доверху кондиционными рогами и копытами. По всему было видно, что детище Остапа свернуло на правильный путь. «Вот навалился класс-гегемон», — сказал Остап печально. «Даже мою легкомысленную идею и ту использовал для своих целей. А меня оттерли, Зося. Слышите, меня оттерли. Я несчастен». «Печальный влюбленный», — произнесла Зося, впервые поворачиваясь к Остапу. «Да», — ответил Остап, — «я типичный Евгений Онегин, он же рыцарь, лишенный наследства советской властью». «Ну какой там рыцарь?» «Не сердитесь, Зося. Примите во внимание атмосферный столб. Мне кажется даже, что он давит на меня значительно сильнее, чем на других граждан. Это от любви к вам. И кроме того, я не член профсоюза. От этого тоже. Кроме того, еще потому, что вы врете больше других граждан. Это не ложь, это закон физики». «А может быть, действительно никакого столба нет, это одна моя фантазия?» Зося остановилась и стала стягивать с руки перчатку серо-чулочного цвета. «Мне 33 года», — поспешно сказал Остап, — «возраст Иисуса Христа. А что я сделал до сих пор? Учения я не создал, учеников разбазарил, мертвого Паниковского не воскресил, и только вы...» «Ну, до свидания», — сказала Зося, — «мне в столовку». «Я тоже буду обедать», — заявил великий комбинатор, взглянув на вывеску «Учебно-показательный пищевой комбинат ФЗУ при Черноморской государственной академии пространственных искусств». «Съем какие-нибудь дежурно-показательные щи при этой академии. Может быть, полегчает». «Здесь только для членов профсоюза», — предупредила Зося. «Тогда я так посижу». Они спустились вниз по трем ступенькам. В глубине учебно-показательного комбината под зеленой кровлей пальмы сидел черноглазый молодой человек и с достоинством смотрел в обеденную карточку. «Перикл!» — еще издали закричала Зося. «Я тебе купила носки с двойной пяткой. Познакомьтесь, это Фемиди. «Фемиди», — сказал молодой человек, сердечно пожимая руку Остапа. «Бендер Задунайский», — грубо ответил великий комбинатор, сразу сообразив, что опоздал на праздник любви, и что носки с двойной пяткой — это не просто продукция какой-то кооперативной артели лжеинвалидов, а некий символ счастливого брака, узаконенного ЗАГСом. «Как? Разве вы еще и Задунайский?» — весело спросила Зося. «Да, Задунайский. Ведь вы тоже уже не только Синицкая, судя по носкам». «Я Синицкая Фемиди». «Уже 27 дней», — заметил молодой человек, потирая руки. «Мне нравится ваш муж», — сказал рыцарь, лишенный наследства. «Мне самой нравится», — ответила Зося запальчиво. Пока молодые супруги ели флотский борщ, высоко подымая ложки и переглядываясь, Остап недовольно косился на культ-плакаты, развешанные по стенам. На одном было написано: «Не отвлекайся во время еды разговорами, это мешает правильному выделению желудочного сока». Другой был составлен в стихах: «Фруктовые воды несут нам углеводы». Делать больше было нечего. Надо было уходить, но мешала неизвестно откуда подоспевшая застенчивость. «В этом флотском борще, — с натугой сказал Остап, — плавают обломки кораблекрушения». Супруги Фемиди добродушно засмеялись. «А вы, собственно, по какой линии работаете?» — спросил молодого человека Остап. «А я, собственно, секретарь из-за коллектива железнодорожных художников», — ответил Фемиди. Великий комбинатор стал медленно подниматься. «Ах, представитель коллектива! Этого можно было ожидать. Однако не буду отвлекать вас разговорами. Это помешает вам правильно выделять желудочный сок, столь необходимый для здоровья». Он ушел, не попрощавшись, срезая углы столиков, двигаясь к выходу по прямой. «Увели девушку», — пробормотал он на улице. «Прямо из стойла увели». «Фемиди, не Мизиди. Представитель коллектива Фемиди увел у единоличника-миллионера, и тут с потрясающей ясностью и чистотой Бендер вспомнил, что никакого миллиона у него не имеется. Додумывал он эту мысль уже на бегу, разгребая руками прохожих, как пловец воду в состязании на побитие мирового рекорда. Тоже апостол Павел нашелся», — шептал он, перепрыгивая через клумбы городского сада. «Бессребренник, сукин сын! Менонит, проклятый адвентист седьмого дня! Если они уже отправили посылку, повешусь! Убивать надо таких толстовцев!» Поскользнувшись два раза на кафельном полу почтамта, великий комбинатор подбежал к окошечку. Здесь стояла небольшая, суровая и молчаливая очередь. Остап сгоряча просунул было в окошечко голову, но гражданин, стоявший в очереди первым, нервно поднял острые локти и несколько потеснил пришельца назад. Второй гражданин, как заводной, тоже поднял локти, и великий комбинатор оказался еще немного дальше от заветного окошка. И в полном молчании локти поднимались и раздвигались до тех пор, покуда дерзкий не очутился на законном месте, в самом хвосте. «Мне только...» — начал Остап. Но он не продолжал. Это было бесполезно. Очередь, серая, каменная, была несокрушима, как греческая фаланга. Каждый знал свое место и готов был умереть за свои маленькие права. Только через 45 минут Остап вложил голову в почтовое окошко и азартно потребовал обратно свою посылку. Служащий равнодушно возвратил квитанцию Остапу. «Товарищ, мы посылок обратно не выдаем». «Как? Уже отправили?» — спросил великий комбинатор колеблющимся голосом. «Я только час тому назад сдал». «Товарищ, мы посылок обратно не выдаем», — повторил почтовый работник. «Но ведь это моя посылка», — сказал Остап ласково. «Понимаете, моя. Я ее отправил, я ее хочу взять назад. Понимаете, забыл вложить банку варенья из райских яблочек. Очень вас прошу, дядя страшно обидится. Понимаете? Товарищ, мы обратно посылок не выдаем». Остап оглянулся, ища помощи. Сзади стояла очередь, молчаливая и суровая, знающая все правила, в том числе и то, что посылки обратно не выдаются. «Вложить баночку», — пролепетал Остап. «Райские яблочки». «Товарищ, баночку отправьте отдельной посылкой», — сказал служащий, смягчаясь. «Ничего вашему дяде не сделается». «Вы не знаете моего дяди», — горячо сказал Остап. «И потом, я бедный студент, у меня нет денег, прошу вас как общественника». «Вот видите, товарищ», — сказал служащий плачущим голосом, — «где ее теперь искать? Там 3 тонны посылок лежит». Но тут великий комбинатор принялся молоть такую жалостливую чепуху, что работник связи ушел в другой зал искать посылку бедного студента. Молчаливая доселе очередь сразу подняла крик. Великого комбинатора всячески поносили за незнание почтовых законов, а одна гражданка в гневе даже ущипнула его. «Больше никогда этого не делайте», — строго сказал почтовик, выкидывая Бендеру его чемоданчик. «Никогда не сделаю», — заявил командор. «Честное студенческое слово». От ветра стучали крыши, качались фонари, тени двигались по земле, и дождь пересекал проекционные лучи автомобильных прожекторов. «Довольно психологических эксцессов», — радостно сказал Бендер. «Довольно переживаний и самокопания. Пора начать трудовую буржуазную жизнь. В Рио-де-Жанейро. Куплю плантацию и выпишу в качестве обезьяны Балаганова. Пусть срывает для меня бананы».